Я вижу все искаженным из-за моей аномалии, не правда ли? Все же я хотел бы, чтобы мне объяснили, как же они устраиваются, эти нормальные. Одна единственная и точка? Ладно. А других они уже не видят? Очень хорошо. Может, вопрос в железах внутренней секреции? Когда они пусты, женщины исчезают из мира. Они снова начинают возникать. Когда поголовье сперматозоидов остановилось, и сиропчик для заселения Земли снова распирает яйца, это они называют зовом сердца, да? Тогда достаточно, чтобы законная супруга или постоянная подруга ухитрялась постоянно поддерживать их железы в состоянии пустоты, даже если она не всегда расположена к этому баловству. Без ничего ничего не бывает, а опустошенные папаши становятся работящими, трудятся сверхурочно, чтобы оплатить своей семейке отпуск на Багамах. Ну а я даже совершенно пустой, даже с жаром под 40 градусов. Я их люблю, я их обожаю. Почитаю и желаю их, божественных. В любви существует не только потребность обладать, хотя все ведет к этому, и без черного солнца обладания в конце туннеля не было бы любви. Даже платоническая любовь притягательна для тех, кто ею одержим только из-за того блаженства, которого они себя лишают. Если у меня потребность в горизонтах, в горах, в океанах, в девственных лесах, в бесконечных степях, солнце в звездных ночах, в бурях, в кораблекрушениях, в ярких красках, в приключениях. Все это я получаю в каждой женщине. Любая женщина — это вселенная со своими пустынями и водопадами, своими галактиками и кораллами, большими каньонами Колорадо и райскими птицами, своими вечерами на берегу озера и дикими конями с гривами по ветру. Все сущее еще сверх того есть в каждой женщине, в ее глазах, в ее устах, в ее сказочной щели, в ее хитростях и ее доверчивости, в ее порывах и ее лжи, в нежнейшем пушке ее лона, в хрустале ее смеха. Что мне край света, если меня там не ждет женщина, если она меня там ждет, на что мне край света? Где мне очутились эти олухи? Они созерцают занесенные в каталоги и справочники из собора и пирамиды, любуются заприходованными джунглями и музейными чудесами, но главное, они созерцают самих себя, густую толпу олухов с разинутыми ртами, свои дубли с кокой в руке и Никоном на пузе, сопровождаемых супругами жестким взглядом, который утоляет свою неудовлетворенность с большерукими докерами. Я не питаю иллюзий. Мне хорошо известно, что женщины дадут фору мужчинам по части подлости. Они такие же честолюбивые, такие же корыстные, такие же коварные, также способны на жестокость, предательство и даже на преступление. Но это женщины. Их окружает волшебная аура. У них между бедрами спрятано сокровище, обворожительный ад, святая чаша Грааля. Мерзавец — это всего-навсего мерзавец. Самая ужасная мерзавка — прежде всего женщина. А как же семья, дети? Тьфу! Вот именно тьфу. Но это природа. Нельзя плевать на природу. Природа, как и все остальное, я беру у нее и ей отдаю.